21. Мне остается нанести всего лишь несколько штрихов на свой небольшой эскиз, который я уже почти дочиркал, держа в голове настоятельную просьбу Чингисхана. Никакого художества. И на этом мы будем прощаться. Конечно, я ни Суриков, ни Васнецов, и ни богатырей, ни Кощея, ни юродивого мне толком не изобразить. Да что, богатыри, мне и царевна-лягушка не сильно-то удалась. Ведь я пытаюсь рисовать словами, а это, выясняется, нисколечко не легче, чем тушью или мелом. Шеф позвонил мне в 2 пополудни воскресенья и напряженным басом произнес буквально следующее. Гаврил Петрович с отцом Николаем перевернулись на его машине рядом с вашей Мишей деревней на 1-м километре после отворотки с трассы. Поезжайте туда, окажите им помощь. Им и Петру Фомичу. Ждите меня, я вскоре прибуду. Если приедет ваш участковый, задержите его до моего появления. Вы сможете. Дорожную полицию я опережу, все. Выполняйте. Откуда взял он эти сведения, я не уточнял. В последнее время я привык ничему не удивляться. Просто завел свой древний желтый автоагрегат и поехал быстро, насколько возможно, даже немного быстрее. Медикаменты взял с собой. Мне их много, всяких разных. Я ведь теперь живу в деревне, в мамином доме, и, можно сказать, держу руку на пульсе местной жизни. Я не мешаю маме поступать так, как она хочет, но сам факт моего присутствия вносит в ее будни некоторые коррективы. Гостей у нас, к примеру, стало меньше, и мама это огорчает. Но ведь и силы у нее с каждым днем тают, и без меня ей все труднее обходиться. Поэтому приходится смиряться. Нам обоим. Я знаю, в скорости наступит день, когда она не сможет встать с постели, и тогда мне нужно будет найти работу здесь, рядом с домом. Хорошо, что есть неподалеку кочегарка. А в ней кочегар, дядя Шурик, мой хороший знакомый. Он старый, лет за 50, и много пьет. Сказал, как только станет нужно, он уступит мне свою работу. Потому что, видите ли, очень ценит мою маму. И пенсия у него уже есть. Он какой-то там УБД, участник, в общем... Знать на роду написано мне быть кочегаром. Пока же мне приходится каждый день седлать желтую жабу, как весело называют мой автомобиль окрестные детишки, и ехать на работу в город, в порт. А вечером возвращаться домой, продираться сквозь дебри невыясненных отношений, застарелых обид и невыдуманных страхов. Например, страха боли и смерти. А еще сожалений об утекшей сквозь пальцы жизни. Да, купить машину помог мне шеф. Он однажды просто выдал мне аванс, достаточно для покупки жабы, и велел прекратить не только все разговоры, но и все мысли об этом долге. Что я и выполняю. Ну, я опять отвлекся. На 31-й километр я прибыл раньше всех, если не считать увязавшуюся за мной Офелию, мою собаку. Ну и водитель грузовичка, пожилой мужичок, все же нашел в себе силы выбраться из кабины, хотя и не знал, что делать. Втроем мы уронили с крыши на бок рыжую машину Гаврика. Они с отцом Николаем были, в общем-то, целы, набили только шишек, да чуток помялись и посеклись лопнувшим стеклом. Не зря придуманы ремни безопасности. Однако сплющенная крыша не позволила нам открыть двери, и я взломал их монтировочкой, которую бегом принес водитель грузовичка. Мы вытащили Гаврика и папу Колю из рыжего измятого седана, как из подбитого танка, откинув дверь, словно люк. Сложнее оказалось с Фомичом. Когда я приподнял стеклянное забрало его шлема, то увидел, что он в полном сознании и в таком же оцепенении. А ужас и муку в его глазах мне никакими словами не описать, сколько ни пытайся. Я даже поежился малость и на шаг отступил. Но тут приковылял Гаврик, опустился рядом на коленки и стащил с одервеневшего Петюши шлем, потом наклонился и что-то прошептал ему в ухо. Петя всхлипнул, застонал, сел рывком, прямой как палка, и заткнул крагами уши. Глаза он постарался зажмурить, а самого его мелко затрясло. Ситуацию немного разрядила Офелия. Она подбежала к Петюше, заскулила и стала лизать его в нос. Петя выдохнул, обмяк, руки в крагах уронил на землю, будто лишился последних сил. Но лицо от собаки прятать не стал. и, главное, постепенно перестал дрожать. Гаврик отошел от них к отцу Николаю, который стоял неподалеку, и выданным мною бинтом вытирал кровь, сочащуюся из порезанного лба. Лицо священника было бледно. «Простите, Гаврил Петрович», — заговорил он сдавленным шепотом, — «вы тоже видели это?» Гаврик кивнул. «А мотоциклист? Он понял?» Гаврик кивнул еще раз. «Так страшно. Несчастный человек». Священник вздрогнул, но кто его оттуда выдернул? Он замолчал и вдруг сообразил. «Вы?» «Нет, я только попросил». Гаврик опустил взгляд, отошел и сел на землю. Потом лег, повернулся на бок и закрыл глаза. В эту минуту из-за поворота появился автомобиль Чингисхана, а сразу за ним патрульный экипаж дорожной полиции с мигалками. Шеф затормозил прямо возле лежащего на земле Гаврика, энергично вышел из машины и склонился над ним. Приподнял ему веки, пощупал пульс. «Господа офицеры», — обратился он к неторопливо выбирающимся из своего авто полицейским, — «этому человеку нужна срочная помощь, я отвезу его в деревенскую больницу. С вашим руководством есть договоренность, а для составления протокола вам, я уверен, будет достаточно показаний этих людей». Он кивнул на Петюшу, отца Николая и водителя грузовичка и добавил, коротко взглянув на меня: «Михаил, вы поедете со мной и поможете». Шеф говорил с интонацией, не допускающей никаких возражений. Никто ничего и не возразил. Вдвоем мы уложили Гаврика на задний диван его джипа и поехали к нам в больницу. Там нам сказали, что тетя Света, наш врач, взяла свой чемодан и пошла проведать мою маму. Пошла пешком, так как буханка скорой на ремонте. Мы развернулись и поехали ко мне домой. Тетя Света была уже там, она пользовала маму и как-то даже сильно и не удивилась нашему приезду, разве что впечатлилась мощью и напором Чингисхана. Тот, как ребенка, внес Гаврика в дом на руках и уложил на кровать в соседней комнате. Мама лежала в постели и чувствовала себя скверно. Тетя Света вышла от нее, помыла руки в кухне и подсела ко второму пациенту. «Надюша просила передать ему, что она не боится», — сказала она, ощупывая Гаврика. «Чего не объяснила. Видимо, он знает. А у него похоже на инсульт. Сейчас укольчик сделаем и везите в город». «Вот, пожалуй, все». Полиция профессионально разобралась в происшествии. Петр Фомич пришел в себя и изложил инспекторам, как он нарушил правила, а водитель грузовичка и отец Николай подтвердили его слова. Гаврик умер на другой день в больнице. Но причинно-следственной связи между ДТП и его смертью установлено не было. А в вещмешке у него было чистое белье и больше ничего. Похороны описывать не буду, они прошли обычно, так же, как у бича Андрюхи. Присутствовали только папа Коля, Чингисхан, Вакуум с лягушечкой и я. Да, Петюша тоже пришел. Стоял в стороне с непонятным лицом. Кстати, липучки на колесе не оказалось. Куда делась, неизвестно. Отвалилась, видно, по дороге, или Гаврик отлепил. Ему ли было не знать, что она там есть? Когда все закончилось, я вернулся домой. Мама перестала вставать с постели. Работаю теперь вместо дяди Шурика в кочегарке. А он иногда сидит с мамой, и когда я возвращаюсь со смены, от них обоих пахнет пивом. Шеф оформил дарственную на свою квартиру Ваське с Серафимой. Они не знали, что и сказать. Сам уехал куда-то на север, на какой-то остров, обещал связаться, как устроиться. Да, теперь уж точно все. Свой огромный джип, выкрашенный черным раптором, Чингисхан отдал отцу Николаю вместо пришедшего в негодность рыжего автомобиля Гаврика. Вот. А мы порой удивляемся, откуда, мол, у попов такие монстры. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.